и с триумфом вошел в столицу. Таган Тимур бежал в пустыню Гоби, где и умер в 1369 году. Его сыновья и остатки армии отступили в Монголию. Тем временем в Пекине Чу Юан Чан провозгласил себя императором. Основанная им династия стала известна как Мин. Монгольская имперская идея. Монгольская экспансия была результатом комбинации многих разнородных факторов и мотивов, варьирующихся от жадности воинов по захвату богатых трофеев до более конструктивного торгового империализма монгольских правителей и грандиозной концепции универсальной империи. Именно имперская идея стала отличительной чертой ведущего монголов вперед духа завоевания, победившего примитивную ментальность феодализированного родового общества. Монгольские императоры вели свои войны с очевидной целью достижения всеобщего мира и международной стабильности. В случае достижения этой цели ценой безопасности человечества становилось постоянное служение государству каждого и всех. Это должно было установить порядок жизни и социального равенства. Богатые будут служить государству так же, как и бедные, и бедные должны быть защищены от несправедливости и эксплуатации со стороны богатых. Согласно армянскому историку Григорию Аканцу, одной из посылок Есы было уважение старых и бедных. Ибн аль-Атир говорит, что монголы были жестокими только по отношению к богатым. Основа понимания природы императорской власти была четко выражена в письмах первых великих ханов к правителям Запада. Преамбула характерна в каждом случае. Письма начинаются со ссылки на небо, за которой следует ссылка на Чингисхана и правящего императора. Рассмотрим в качестве примеров письмо Гуюка Папе, 1246 год, привезенное в Европу монахом Иоанном де Плано Карпини, и письмо Мунке Людовику Святому, 1254 год, привезенное монахом Вильямом из Рубрука, а также эдикт Мунке, дополняющий его письмо. Монгольский оригинал письма Гуюка не сохранился, или же, по крайней мере, не обнаружен. Письмо было известно длительное время лишь в латинском переводе брата Иоанна. В 1920 году был открыт персидский перевод с примесью тюркских фраз. В латинском переводе преамбула звучит следующим образом. «Dei fortitudo omnium hominum imperator». Во французском переводе персидского текста, сделанном Пелио, мы читаем: «От имени силы вечного неба мы, океанический хан всего великого народа, повелеваем». Очевидно, что в латинском переводе монах Иоанн воплотил монгольскую формулу в краткое утверждение, опускающие детали. Персидская версия кажется более близкой к монгольскому оригиналу. Следует отметить, что во французском переводе использование слова «океанический» спорно. Это попытка передать монгольское слово «далай». Пелио интерпретирует его как «океан» и сравнивает с именем Чингис, который понимает как «море», хотя его значение скорее «всемогущий», «великий». «Далай», если судить по использованию в письме Гуюка, имеет то же толкование. Согласно Хара Давану, изначальное значение «далай» в языке айратов, калмыков, «великий», «бесконечный», «океан» — лишь производная коннотация. Что же касается фразы «всего великого народа», по переводу Пелио, то мы можем сравнить ее с соответствующей фразой на печати Гуюка, также переведенной Пелио: «От имени добродетели вечного неба и высшего хана,